Гарри после отъезда Рона не мог найти себе места и все сильнее ждал того момента, когда его друг вернется из далекой страны. К тому же, пришел список необходимых покупок и разрешительный лист для посещения Хагсмида. Как бы сильно Гарри не уговаривал поговорить с Дамблдором, или подделать подпись Петунии, Катарина отказывала. Во-первых, это было незаконно, а во-вторых, бумага легко могла оказаться магической, и тогда все его уловки точно раскроются. И как бы сильно преподавательница не утешала Поттера, тот веселее от этого не становился. Очередной вечер в доме маршала должен был пройти как обычно. Катарина переводит текст, Гарри делает домашнее задание, Северус в спальне корпит над котлом. Но сегодня все снова вышло не по плану. Снейп сидел за кухонным столом и пил чай. Изредка он отходил к окну, отодвигал занавеску и возвращался обратно. «Что-то случилось?» – спросила Катарина. Стоило Северусу в очередной раз прогуляться от окна к столу, за которым она работала. «Меня кое-что беспокоит», – загадочно произнес Зельевар. «Ну так давайте решим эту проблему, потому что ваше мельтешение только отвлекает, если честно». «Да, давайте решим». Северус снова поднялся со стула. Только в этот раз он пошел не в сторону окна, а в сторону входной двери. «Ступифай!» – произнес заклинание мужчина, стоило ему открыть дверь. Катарина и Гарри тут же выбежали вслед за ним. Северус держал заклинанием какого-то черного пса и намеревался перенести его в гостиную. «Только через мой труп, Северус!» – прокричала она. «Если тебе захотелось завести песика, это не совсем подходящее время. Так лучше!» Мужчина одним взмахом палочки очистил шерсть черного пса от комков грязи и запутавшихся листьев и, не получив должного ответа, просто занес собаку в дом. Пес смотрел на компанию с ужасом, а тем временем Северус чертил вокруг обездвиженной собаки защитный круг. «Если ты решил записаться в живодеры, то не в этом доме, я тебя прошу», — взмолилась Катарина. Гарри лишь с ногами забрался на кресло и наблюдал за всем с не меньшим ужасом, что и черный пес. В его руках был подаренный вредноскоп, который вел себя так, будто ничего не происходило. «Если вам кажется, что это собака, то вы глубоко ошибаетесь, мисс Маршалл», — репарифорга. Мужчина в очередной раз направил заклинание в сторону пса. Вот только лапы собаки начали удлиняться, морда, наоборот, укорачиваться, да и шерсть начала слезать с нее клоками. Маршалл сначала подумала, что Северус действительно записался в живодеры, но ровно до того момента, пока перед Катариной не появился самый разыскиваемый преступник. Его лицо даже засветилось в магловских сводках, что уж говорить о выпусках ежедневного пророка. «Ты ведь уже пару дней тут бродишь, верно, Сириус?» Победно улыбнулся Зельевар, убирая, наконец, свою палочку. «Гарри, поднимись, пожалуйста, наверх», с округленными глазами произнесла Катарина. «Но, мне нужно покурить». «Гарри, пожалуйста, и я хочу убедиться, что с тобой ничего не произойдет». Мальчик нехотя опустил ноги с кресла и, злобно смотря на двух мужчин, расположившихся посреди гостиной, поднялся наверх. Стоило маршалу услышать звук закрывающейся двери, она достала свой портсигар и закурила, подготовив для пепла одну из любимых чайных чашечек. «Что здесь вообще происходит?» Затягиваясь в очередной раз, спросила она. «Мужчина, что был псом еще несколько минут назад, ссутулился, будто готовый напасть. Ему явно было некомфортно в своем человеческом облике. Я знаю, где Питер Петтигрю, и я собираюсь отомстить ему за 12 лет, проведенные в тюрьме. И ни ты, Северус, ни твоя подружка меня не остановит», — гневался мужчина. «Да катись ты куда хочешь, боже», — прокричала в ответ Катарина. «Что он вообще здесь делает? Какого черта все опять происходит вокруг нас? Зачем же так орать?» Проворчал Северус, присаживаясь в одно из кресел. «Хочу и ору. Мой дом, моя крепость. А ты притащил сюда эту псину. Я крестный отец Гарри». Перепалка, наполненная криками, успокоилась, стоило прозвучать последней фразе. Маршал села на пол и прикурила еще одну сигарету. «А еще это не ты сдал местоположение дома родителей Гарри, тогда, 12 лет назад?» С сарказмом спросила Катарина. «Девушка как раз закончила первый курс Хогвартса, когда произошло это страшное событие. Лучший друг предал Поттеров и сдал их местоположение тому, кого нельзя называть. Это я и пытаюсь тут объяснить. Северус, подтверди, это был Питер Петтигрю. Северус. Девушка переводила свой взгляд с одного мужчины на другого. «Да, это так», — сдался спустя минуту мужчина. «Но твою невиновность доказать не получится. Петтигрю исчез, а вот и нет». Сириус злобно рассмеялся. «Видимо, 12 лет тюрьмы так или иначе влияют на психику. Тем более в Азкабане». Мужчина достал обрывок газеты и протянул собеседникам. «Видишь, видишь, это Петтигрю. Крыса на плече у мальчика. Мы дружили 7 чертовых лет. Я знаю о немагическую форму этого мерзавца». Сириус Блэк показал одну из страниц, где была изображена семья Уизли. 7 детей, 2 родителей и крыса на плече у Рона. «Я хочу, чтобы вы дали непреложный обет, Сириус Блэк», — произнесла Катарина, усаживаясь на пол напротив мужчины. «Я хочу быть уверена, что вы не причините вреда никому в этом доме. Я и не собирался никому ничего делать. Тем не менее, сейчас в моей гостиной сидит сбежавший из Азкабана преступник, ведет себя как умалишенный и вечно кричит на меня и на моих гостей», — вкратчиво объясняла маршалу, протягивая руку. «В обмен я доставлю сюда крысу мальчика и приму вас как очередного гостя». Сириус недоверчиво посмотрел на девушку, но руку пожал. И Северус, будучи свидетелем, связал их руки магической клятвой, убирая вокруг бывшего пса барьер. «Ужинать?» — улыбаясь, спросила Катарина, вставая с ковра и направляясь в сторону кухни. Глава 16. Зарекшись никогда больше не оставаться в долгу, Катарина подписала себя на непреложный обед. Теперь ей приходилось готовить на четверых. Новый гость расположился на диване, хоть Северус изначально и предлагал просто постелить мужчине лежанку возле камина. Сигарет теперь приходилось покупать тоже больше, потому что Сириус раз за разом растаскивал табак Катарины, будто она этого совсем не заметит. Блэк, до этого скитавшийся по улицам, также заимел привычку вставать с рассветом. Поэтому теперь каждое утро для маршала начиналось одинаково. Она просыпалась, шла в ванну, а затем они садились с Сириусом на крыльцо дома с утренним кофе. До приезда Уизли из Египта оставалось все меньше времени, а плана как такового ни у кого в доме так не возникло. Даже в голове вся эта ситуация выглядела сумбурно, а уж как воплотить ее в жизнь. С того момента, как Блэк появился в доме профессора, у Гарри Поттера появился еще один человек, которому он был дорог. Мальчик часто засыпал под истории Сириуса, в которых он рассказывал о школьных временах крепкой дружбы его родителями. Слыша за стенкой, о чем говорят Сириус и Гарри, профессор зельеварения часто закатывал глаза. «Их компания была просто отвратительна», — тихо говорил мужчина, читая вечерние новости в своей кровати. «Дети часто бывают жестоки», — отвечала ему Катарина, перелистывая прочитанную страницу ведьминого досуга. Сириус, однако, теперь выглядел лучше, чем в вечер знакомства. Горячая ванна окончательно смыла с него всю грязь. Спина его теперь все реже была сутулой, и даже неброские черные брюки с водолазкой не могли скрыть его принадлежности к благородному роду Блэков. Он часто перед сном заглядывал в их с Северусом комнату и говорил: «Доброй ночи вам, прекраснейшая дама и хмурый Слизерус». Это каждый раз заставляло Катарину сдерживать смешок, а Северуса поглубже углубляться в чтение, полностью игнорируя слова бывшего преступника. Но девушка была уверена, что он просто придумывает фразы, которыми, словно шпагой, будет колоть Сириуса на следующий день. «Ох, нет, мистер Блэк, этот корм не заливают молоком. Или вы снова позволяете себе человеческую еду? Или, мисс Маршалл, почему вы позволяете собаке сидеть на диване? Она ведь испортит обивку». Иногда Катарина радовалась, что такое соседство продлится лишь до конца августа. Они либо спасут Сириуса, либо нет. И девушка надеялась на первое. По отдельности все личности, которые ныне проживали в доме мисс Маршалл, были отличными. Гарри, золотце, Северус по большей части увлечен работой, а Сириус, ну, с ним забавно. Вот только стоит им оказаться вместе и, не дай бог, за одним столом. Это становилось невыносимо. «Почему вы сразу не сказали, что знаете, кто виноват в смерти моих родителей?» — прокричал за одним из ужинов Гарри. «Потому что это было бездоказательно, мистер Поттер. Никто бы не поверил моим словам. А мистер Петтигрю, как вы знаете, исчез». «Да, Гарри, не обижайся на профессора Снипа», — защищала Зельевара Катарина. «В те времена маги могли и обойти омут памяти и сыворотку правды во время допросов. Ценились только вещественные доказательства. Это было страшное время, и не думаю, что стоит ворошить его. И почему я услышал в тебе слова Дамблдора?» — рассмеялся Сириус. «В том, что произошло 12 лет назад, много кто виноват, но только не Снейп. Да, Тихо проговорил Северус и потянулся к серванту за бутылкой огневиски. «Скоро мы заполучим крысу и все вернется на круги своя». Профессор будто успокаивал сам себя. Он налил в чистый бокал немного огневиски и следил за дальнейшим разговором. Катарина улыбалась, выслушивая очередные байки и шутки от его старого неприятеля. Поттер тоже сидел, и его уши горели от упоминания некоторых похождений во время старших курсов. Посмотрев на время, мальчика было решено отправить в постель, тогда как взрослые, тоже взяв по бокалу, приступили к очередным рассказам безумной молодости. Северусу пришлось поставить заклинание тишины, чтобы не разбудить мальчика. Пока с ней поставался в стороне, Катарина и Сириус трещали без умолку, лишь прерываясь на смех и глотки алкоголя. Профессор покинул их компанию первым, сел в кресло возле камина и просто смотрел на то, как языки пламени вырастали снизу и упирались в котел с очередным зельем. «Я думаю, вы подходите друг к другу», — произнес он, стоило Катарине войти в комнату. «Что?» — недоуменно спросила девушка. Северус откинулся на спинку кресла и, глядя маршалу в глаза, произнес: «Я считаю, что Сириус и вы подходите друг к другу лучше, чем вы», — не дала ему договорить Катарина. «Поставьте, пожалуйста, и в этой комнате заглушающее заклинание, потому что сейчас будет громко». Девушка проговаривала свои слова, сжимая кулаки так сильно, что костяшки успели побелеть, а ногти до боли упирались в ладони. У маршала всегда был взбалмошный характер, который никогда и ничего не могло сдержать. Кроме нее самой и, как выяснилось, Северуса Снипа. Стоило профессору взмахнуть палочкой, как Катарина завела свою песню. «Вы опять выставляете себя жертвой. Вы всегда это делаете. Ты, Северус, даже не даешь себе шанса и озлобляешься на весь мир, когда кто-то тебе тоже его не дает. Боюсь, это не так работает. Давайте, пожалуйста». Катарина не дала профессору вставить и слова больше, так как подошла настолько близко к креслу, в котором он сидел, что ей хватило секунды, чтобы наклониться и поцеловать его. «Давай, думаю, грань для перехода с вынатой пройдена», — серьезно произнесла она. «Катарина», — вкрадчиво проговорил Северус, — «давай разберемся со всем, что происходит здесь, и только потом перейдем к нашим отношениям». «Договорились», — улыбнулась девушка. «Тогда доброй ночи, Северус». «Доброй ночи, Катарина», — сказал он тихо, так и не вставая с кресла. Наступил день Икс, хотя каждый называл его по-разному. Для Катарины это был день окончания действия непреложного обета. Для Северуса очередная череда головной боли, завязанной с судами, проверками и копанием в мозгах. Для Сириуса день, когда он снова станет свободным. И только для Гарри Поттера это был день, когда его друг Рон узнает, что спал с мужчиной в одной кровати на протяжении 2 лет в Хогвартсе. Вчера Молли подтвердила, что Рональд Уизли может пару дней пожить с Гарри в доме Катарины Маршалл. Последняя уже стояла у камина, готовая навестить дом Уизли и забрать мальчика с вещами и, обязательно, крысой. «Ох, ну давайте хотя бы попьем чаю, пока Рон не спустился», — говорила миссис Уизли, принимая ее в своей гостиной. «Здравствуйте, профессор Маршалл», — лукаво улыбнулись Фред и Джордж. Катарине даже показалось, что мальчики подмигнули ей. «Нет, не стоит», — в очередной раз отнекивалась девушка. «Боюсь, я прибыла только помочь Рону с вещами». Маршалл улыбалась как могла, высматривая в поле своего зрения крысу без пальца. Однако она оказалась в руках у спускающегося с лестницы мальчика. Только по Рональду Катарина смогла заметить, как все жильцы норы загорели. До этого мальчик с веснушками выглядел куда бледнее. «Месяц в Египте явно не прошел даром. Удачи и без глупостей», — сказала напоследок миссис Уизли своему сыну. «До свидания, мисс Маршалл, до свидания». Катарина отправилась первой. Она взяла небольшой портфель мальчика, тогда как он сам нес в руках крысу. Зеленые языки пламени уже заволокли ее тело, и мимо глаз стали проноситься все открытые камины, пока ее ноги не оказались на рисунке знакомого ковра. В гостиной уже собрались все. Северус уже был готов чертить барьер. Сириус приготовил палочку на всякий случай, а Гарри просто встал в безопасное место, но так, чтобы все видеть. Стоило мальчику с рыжими волосами переступить порог знакомого камина, как Катарина выхватила крысу из его рук и кинула прямиком в сторону Северуса и его барьера. Все в комнате выдохнули, но только не Рональд Уизли. «Что вы делаете с коростой?» — закричал он. «О, Мерлин!» — воскликнул Рон, указывая на Сириуса. Он явно увидел в нем лицо с плакатов, где его разыскивали. А теперь этот самый преступник безжалостно наблюдал за тем, как его крыса бьется головой о барьер, построенный его профессором из Хогвартса. Информация, кажется, совсем не хотела усваиваться в голове у мальчика. Катарина сразу же зажгла камин обычным огнем, чтобы Рон не решил вернуться домой. «Успокойтесь, мистер Уизли», — повелительно сказал Северус, будто мальчик сейчас сидел в его классе. «Репарифорга, да что здесь происходит?» Не унимался Рон, пока не увидел, что происходит с его крысой в барьере. Если при превращении Сириуса тот сразу стал выглядеть человеком, то в случае с Питером Петтигрю все обстояло иначе. Все эти 12 лет он, вероятно, все время оставался в своей анимагической форме, а потому частично слился с ней. Сейчас Питер лишь отдаленно напоминал человека. Он по-прежнему был больше похож на крысу. Розовый нос, большой по сравнению с ногами и руками тела и, кажется, хвост ушел не до конца. «Рон, Рон!» — кричал он пискляво. «Это же я, Короста! Что эти волшебники со мной сделали?» Вошел в роль за эти 12 лет, Питер, злобно спрашивал его Сириус. Казалось, если бы не барьер, то он убил бы бывшего друга на месте. «Ох, Сириус, это ты? Как же я рад тебя видеть!» — улыбался своими большими зубами Петтигрю. «Заканчивайте этот фарс, мистер Петтигрю», — сказал Снейп и оглушил мужчину. Рон все это время сидел рядом с Гарри. Он прикрыл своими руками рот и просто молча смотрел на происходящее, не в состоянии сказать и слова. Пока Гарри не отвел его в свою комнату и у них не состоялся серьезный и длинный разговор. «Ты как, получше?» — спрашивал мальчика тем же вечером Сириус, подливая еще одну порцию успокаивающего чая. «Да и нет, не знаю. Северус и Катарина уже трансгрессировали вместе с Петтигрю из дома. У девушки были связи в Министерстве магии, тогда как у мужчины были знакомые в Визингомате. Да, преступника быстро приняли и отправили в местные подземелья. Правда, после уточнения о его анимагической форме, переселили в камеру без окон, чтобы у мужчины не было ни малейшей возможности сбежать. Вот только суд по старому делу возобновится не так скоро, как этого бы хотелось, ведь тогда Верховному суду придется признать невиновность человека, который отсидел по их вине 12 лет в одной из самых страшных тюрем волшебного мира. Судебной комиссии придется поднять старые дела и вновь опросить людей. В конце концов, придется заново проводить суд, и, скорее всего, не один раз. Но Северуса и Катарину радовало хотя бы то, что их приняли. От длительности вынесения судебного приговора зависело лишь то, как скоро Сириус Блэк вновь окажется свободным волшебником. Глава 17. Доброе утро. Директор сел на свое кресло в большом зале и поприветствовал профессоров. На своих местах сидели уже все преподаватели Хогвартса. Больше всех выделялся Хагрид. Его голова находилась почти на метр выше остальных и сверху вниз смотрела на Дамблдора. «В этом году у нас две замены», — говорил старик. «Поприветствуем Хагрида. В этом году он будет преподавать у наших студентов уход за магическими существами». По залу пронеслись аплодисменты. И Ремус Люпин, отныне преподаватель защиты от темных искусств. «Надеюсь, никого не смутит его маленький изъян», — улыбался директор. «Думаю, Ремус сможет дать достойное образование нашим студентам». Катарина увидела перед собой мужчину со шрамами на лице, в прохудившейся мантии и костюме. Он разительно отличался от рассказов Сириуса. Кажется, жизнь помотала его за эти годы. Однако Ремус излучал добрую улыбку, от которой было сложно укрыться. «Думаю, Дамблдору стоит сходить к врачу», — говорил Северус с бокалом огневиски в своей руке. Маршалл и Снейп уже вернулись домой с собрания и уселись в гостиной, зарывшись в свои бумажки. «Отчего же? Поставить Хагрида на место учителя, и добавить к этому еще и учителя-оборотня», — возмущался Зельевар. «О, так вот о каком изъяне говорил Дамблдор», — спокойно произнесла девушка. «И вас это совершенно не беспокоит? Ты сам говорил, что Дамблдор все знает, значит, стоит и в этот раз ему довериться. Вы, кажется, напились успокаивающего чая, Катарина». Северус, нахмурив брови, смотрел на коллегу. Ей совсем было не свойственно такое поведение, особенно учитывая, что будущим преподавателем Гарри будет оборотень. «Ага, выпила пол-литра перед собранием». Катарина решила не лишать мальчика возможности отправиться в Хогвартс на поезде, а потому утром 1 сентября она уже стояла с ним на платформе. Заранее купленные в косом переулке школьные учебники и мантии ютились в одном чемодане с чудовищной книгой о чудовищах. Если бы вещи могли дрожать от страха, они бы сейчас это делали. Когда мальчик уже махал своему будущему профессору по древним рунам, девушка встретила человека, который вызывал в ней много вопросов, а именно, Ремуса Люпина. Будучи оборотнем, Он отныне назывался профессором Зати. Конечно, это прекрасно, что человек сможет так прекрасно объяснить тему ликантропии, но ведь не на своем примере. И, хоть он уже жил в Хогвартсе в качестве студента, Катарина не могла в своей голове обходить стороной важный изъян мужчины. «Доброе утро! Вы провожали Гарри Поттера?» – улыбался Ремус, пожимая руку профессора. «Да, здравствуйте, профессор Люпин. Я принимала мальчика у себя на лето. Забавно, глядя в глаза собеседницы», – сказал он. «А меня до сих пор не покидает тот факт, что вы так спокойно пережили это лето, и у вас даже нет ко мне никаких вопросов». Катарина, нахмурив брови, посмотрела на мужчину. У него самого явно был какой-то разговор к девушке. «Представляете, меня на днях вызвали в Визингамот по срочному делу. И как же я был ошарашен, увидев там своего старого школьного друга, Питера Петтигрю. Но добило меня то, что крестный отец Гарри, Сириус, мог быть невиновным в деле 12-летней давности. Вы верите, что он был невиновен? Конечно, я считал так первые несколько лет, однако потом факты говорили сами за себя, и мне пришлось согласиться и возненавидеть Сириуса. Кто же знал, что в этом году мне подложат такую крысу?» Катарина усмехнулась от такой крылатой фразы. «Я бы хотел поговорить с ним». «С кем? С Сириусом, конечно же. Или это не вы со Снейпом провернули операцию по поимке крысы? Не думаю, что суд мог соврать мне в таком. Даже если бы я лично укрывала Сириуса Блэка», — Катарина сурово взглянула на Римуса, — «я бы не сказала вам о его местоположении. По крайней мере, до оглашения новости о полной его невиновности». Люпин сел на деревянную скамью возле места, откуда только что уехал поезд, и зарылся ладонями в корни своих волос, но затем поднял свою голову и, лучезарно улыбнувшись, посмотрел на девушку. «Простите за такой напор», — спокойно произнес он. «Просто я действительно рад, что с ним все в порядке. И будет в порядке, если все сделать правильно, без гриффиндорской необдуманности и прыгания на рожон». «Верно», — согласился Люпин. Большой зал вновь собрал в себе всех студентов Хогвартса. Римуса Люпина подсадили к Северусу и Катарине в их молодежный клуб справа от директора. Стебель только и шутила о том, что в их компании не хватает профессора, закончившего Пуффендуй, а Северус ворчал, что не перенесет еще одного преподавателя младше 50 и с шилом в одном месте. Гермиона Грейнджер, как и обещала, взяла все дополнительные предметы и искусно прятала эту информацию от Гарри и Рона. Но Катарина была уверена, что маховик времени и должен находиться у такой девочки, как Гермиона. А Гарри Поттер после лета в обществе своего крестного решил, что ему стоит пойти в Аврарат. Однако, при поступлении требуются только хорошие оценки по базовым предметам, поэтому в качестве дополнительных мальчик выбрал Узнс с Хагридом и древние руны с Катариной. Хогвартс снова зажил своей жизнью, так же как и перевод рецепта продолжился после истории с Блэком. Получив новое расписание занятий и ночных дежурств, Северус и Катарина установили новое расписание, по которому дни работы над зельем выпадали лишь на среду и воскресенье. В этом году у маршала было куда больше третьекурсников, чем в прошлом, поэтому и занятий вести теперь приходилось больше. Видимо, Золотая Троица дала уж слишком хорошую рецензию о ее личности, либо третьекурсники сами поняли это, стоило ей со Снейпом спасти школу от злобного монстра в конце учебного года. Северус так и не заводил заново разговор про их с Катариной отношения, а оттого она предпочла начать его сама, как только Сириуса признают невиновным и еще один груз ответственности упадет с их плеч. «Опишите тот момент, когда вы схватили Питера Петтигрю». В начале октября Катарину маршалу пригласили в суд, чтобы дать показания. До этого, в конце сентября, они пригласили Северуса Снейпа. Тот наказал ей говорить честно и не выдумывать каких-либо отговорок относительно того, что они прятали сбежавшего преступника. «Расскажите, как Сириус Блэк попал к вам. Знаете ли вы о случае, произошедшем 13 лет назад в месте сокрытия Поттеров, Годриковой впадине? Зачем вы приняли мистера Поттера под свою ответственность между его вторым и третьим курсом?» Вопросы сыпались бесконечно, и Катарина также бесконечно на них отвечала. «Знаете ли вы, где сейчас находится Сириус Блэк?» Сердце маршала ушло в пятки. Конечно же, она знала, где сейчас скрывается Блэк, ведь это было в ее собственном доме. «Они разрушат его? Сожгут? Нет, пожалуйста». Однако девушка лишь кивнула головой в знак согласия. «Отлично», — улыбнулся судья. «Тогда передайте ему это». Мужчина в темной мантии передал девушке конверт. На нем была сургучная печать Визингамота, а также имя получателя и отправителя. На вопросительный взгляд Катарины ей ответили: «Это повестка в суд, мисс Маршалл. В конце октября судебная комиссия окончательно примет свое решение, и для этого нам необходим Сириус Блэк. К счастью, в этот раз он проходит как главный свидетель, так как Питер Петтигрю проявил свою трусость и лично во всем признался». Катарина была готова прыгать от счастья, выходя из зала суда. Ни медля ни секунды, она воспользовалась одним из каминов в Министерстве магии и произнесла адрес своего дома, бросая пепел под ноги. Его отец знатно посмеялся бы над таким боевым ранением и пристыдил бы сына за поведение, которое тот показал. Отвратительно отнесся с гиппогрифу, а потом еще и заявил, что умирает. Северус Снейп был в ярости. Его крестник совершил очередную глупость, которую наследнику величайшего рода совершать не стоило. Драко Малфой решил, что гиппогриф – помойная ворона, до которой опускаться ему и не стоит, и, соответственно, огреб за это от самого гиппогрифа. Но теперь назад уже не повернешь, и Люциус будет стоять до последнего, заставляя Драко изображать из себя умирающего лебедя, чтобы не ударить в грязь лицом. Ведь не может человек, который умирал, оправиться на следующие сутки. Это опозорит их семью. «Перед другими школьниками?» – спросила Катарина. Они с Северусом проводили среду за зельями и переводом, пока не произошел этот злосчастный инцидент. Кажется, все делали из произошедшей мухи слона, и не только. Не мог успокоиться Снейп, и, казалось, его тираду не способна остановить ничего. Поэтому Катарина вернулась к переводу рецепта. Им оставалось меньше половины книги, а оттого степень магистра уже прыгала в руки маршалла, и ей оставалось лишь радушно ее принять. Трое гриффиндорцев, до этого приходившие к Катарине по воскресным утрам, поддерживали эту традицию, несмотря на большее количество уроков и большее количество домашних заданий. «Вы слышали, что сделал Малфой?» Вбежал Гарри в кабинет перед Гермионой и Роном. «Весь замок слышал, Гарри», — добавила сразу же Гермиона. «Нам кажется, он симулирует». «Идиот», — отозвался Рон. «А что если Хагрида уволит? Он только стал преподавателем. Дамблдор этого не позволит», — гордо сказал Поттер, усаживаясь за одну из парт. Катарина по обычаю достала 4 чашечки и чайник. «Эх, жаль, я так и не побывала у вас в гостях. Кажется, этим летом было интересно», — с горечью произнесла Гринджер. «Знаешь, жить с профессором Снейпом не так уж и весело», — говорил Гарри, чтобы не обидеть подругу их историями о веселом лете. «Я ни разу не видел его в чем-то, кроме черного сюртука. А ты думал, что он резко наденет гавайскую рубашку и будет с огневиски валяться в детском бассейне на заднем дворе?» — весело спросил Уизли. И заставил всех в кабинете засмеяться. Никто и никогда не представлял Северуса в таком виде. «Конечно нет», — улыбался Гарри. И стоило детям успокоиться, как Поттер снова завел серьезную тему. «Сириус отправил мне письмо. Правда, что у него суд через пару недель. Я волнуюсь. Что, если его снова? Нет причин для беспокойств», — оборвала его Катарина и одарила самым уверенным взглядом, что был в ее арсенале. «Его приглашают в суд как свидетеля. Петтигрю уже во всем признался». Трое учеников Хогвартса выдохнули, а преподавательница была рада, что смогла успокоить и подарить очередную надежду Поттеру. Когда Катарина возвращалась из Визингамота с письмом, Сириус по секрету сказал ей, что собираться взять опеку над мальчиком на себя. Он не хотел позволять маглам и дальше издеваться над своим крестником, а потому принял серьезное решение о его усыновлении. Маршалу точно знала, что Блэк не оставит мальчика в беде, хотя своими шуточками был больше похож на его сверстника. И девушка точно была уверена, что после подписания всех необходимых бумаг, Сириус подпишет и разрешение мальчика о посещении Хагсмида, а оттого знала, что после Рождества дети будут встречаться с Катариной уже там, а не в классе по древним рунам. Наконец-то можно будет пить пиво, разговаривая с детьми и выходить на перекуры. «А как вам профессор Люпин?» – спросила девушка. «Такой, каким и описывал его Сириус», – улыбнулся Гарри. «Ответственный, но веселый, подает материал хорошо, редко отнимает баллы», – дала краткую характеристику профессора Гермиона. «На первом уроке мы проходили Богартов», – добавил Рональд. «Профессор Люпин не нравился, пожалуй, только профессору зельеварения, так как ему пришлось отвлечься от работы и приготовить преподавателю зате целый котел ликантропического зелья. Оно давало Ремусу Люпину возможность, хоть и превращаться в волка, но вести себя осознанно. Плюс ко всему этому, Северуса попросили заменять Люпина во время его отсутствия в полнолуние. Снейп, конечно, хотел стать преподавателем по защите от темных искусств, но не замещающим его обязанности в отсутствие первого. В начале ноября произошло радостное событие. Имя Сириуса Блэка оказалось полностью очищенным. В чем, конечно же, не была уверена знаменитая Рита Скитер. А Питера Петтигрю приговорили к поцелую дементора. Пожалуй, наихудшие казни из всех. Ведь дементоры – существа, которые высасывают из человека всю радость и душу, не оставляя после тебя ничего. В тот же день, когда вынесли приговор для старого друга Сириуса, Блэк подал бумаги на усыновление Гарри Поттера. Кажется, после 12 лет незаслуженного отбывания наказания, отказывать ему не стали, а потому в ближайшее воскресенье мальчику следовало пройти в суд для оглашения собственного решения. Согласится он жить с крестным отцом или все-таки предпочтет остаться с Дурслями. Ни для кого не было секретом, что мальчик выберет первое. А тем временем, для Катарины настал момент, когда она с чистой совестью зашла в кабинет Зельевара после уроков, поставила заглушающие на двери и, упершись ладонями в стол профессора, стала выжидающе на него смотреть. «Кажется, проблемы насущного дня решились», — начала она. «Вы так не считаете? Не понимаю, о чем вы говорите, мисс Маршалл», — отвечал Северус, ставя очередной тролль на пергаменте с домашним заданием. «А как же? Давай разберемся с тем, что происходит сейчас, а потом поговорим об отношениях. Не помню такого, боюсь, я перебрал в тот вечер. Не отплачивайте мне моей же монетой, Северус». Девушка приставила стул к преподавательскому столу и следила за Снейпом. Он все так же продолжал оценивать домашние работы, только теперь уже с его излюбленной ухмылкой. «Вы несносны, профессор. Дама приходит к вам, признается в чувствах, а вы сидите, будто это не к вам обращаются. Не помню, чтобы вы признавались мне в чувствах, Катарина», — улыбнулся Зельевар, наконец смотря ей в глаза. «Хорошо, хорошо, вы мне нравитесь, Северус», — твердо сказала девушка, наплевав на собственное чувство гордости. «Довольны?» «Доволен. Только вот», — начал мужчина, — «если вы надеетесь на конфеты, букеты и свидания в кафе, то мне стоит вас заранее огорчить. Я не такой человек». Девушка даже и не думала, что Северус когда-нибудь заявится к ней в кабинет с букетом цветов, как это делал, к примеру, Малькольм Пирс, или они будут мило есть тирамису в косом переулке. Снейп, скорее, подходил под определение, почитать книги в соседних креслах или поворчать о выходках нынешней молодежи. «А как насчет свиданий в пабах?» — уточнила Катарина. «Если вы про три метлы, то стоит нам туда зайти вдвоем, как МакГонагалл уже узнает о наших отношениях, или будет догадываться». Маршал тоскливо опустила голову. «Но мы можем выпить вместе здесь, или у вас в гостиной, чтобы...» «Тогда жду тебя в своем кабинете вечером в субботу, Северус», — заулыбалась Катарина. И пока Снейп не придумал какой-нибудь отговорки, выпорхнула из кабинета Зельевара. Примечание. Всем здравствуйте. Изначально FF планировался о том, как два манипулятора сводят друг друга с ума. По итогу это оказалась история о двух сложных людях, которые пытаются все разрулить и при этом сами нуждаются в помощи. Оставлю токсичные отношения на следующий фиг, потому что эти ребята не заслужили такого плохого к себе отношения. Спасибо за чтение очередной главы. Глава 18. Субботнее утро наступило для Катарины поздно. Ночное дежурство прошло как обычно. Пара пойманных нарушителей комендантского часа и 7 часов на ногах. Пару раз Катарина захаживала на кухню, чтобы выпить горячего кофе и перекусить вкусными крендельками от домовиков. Со своими сборами Катарина думала, что пропустит еще и обед в большом зале, но это предположение так и осталось неисполненным. Потому что, приняв ванну, надев красивое черное платье и надушившись любимыми духами, девушка таки вышла из своего укрытия и спустилась вниз. «Аво», — сказал Римус, отвлекаясь от тарелки и пододвигая стул Катарины. «Прекрасно выглядишь». «Благодарю, профессор Люпин». «Римус». «Благодарю, Римус». Слушая этот разговор, Северус закатил свои глаза, не выпуская из рук газеты. «Доброе утро, Северус», — сказала Катарина, привлекая внимание Зельевара. Снейп, хоть и отвлекся от газеты, и посмотрел на маршалу, но ничего кроме «доброе утро» так и не вымолвил. «Ну конечно, он ведь предупреждал. Никаких букетов, никаких свиданий». Вот только о комплиментах речь не шла. И, накрутив себя пуще прежнего, обиженная Катарина принялась за свой завтрак. Остаток дня и вовсе казался ей отвратительным. Она уже была зла на себя от того, как вырядилась на обед и как мужчина, в которого она была влюблена, не одарил ее ни единым приятным словом. Целый день Катарина сидела в своем кабинете и проверяла домашние задания школьников. Траллина ее занятиях никому еще не приходилось получать, однако сейчас девушка серьезно задумалась над этим. Возможно, с помощью этого Северус хоть как-то спускает свой пар, но чтобы спустить свой пар, Катарина отправилась за любимую и самую дальнюю теплицу профессора Стебель. Да благословят боги эту женщину и ее теплицы. Сигареты хоть как-то помогли девушке прийти в себя и успокоиться. И пусть Северус сегодня даже не придет к ней, как обещано, она все равно добьется своего. Может быть и не сейчас, но она будет стараться завтра, через неделю, через месяц. Минус. Ой, простите, я думал, здесь кто-то из школьников. Ремус Люпин, решивший поймать с поличным курящих студентов, увидел Катарину, докуривающую сигарету, и отошел обратно. Ничего страшного, успокоила его маршал. Так и знала, что стоит отойти подальше. Ремус лишь улыбался, смотря на то, как девушка тушит окурок об подошву собственного ботинка и убирает в маленький тканевый мешочек, будто специально приспособленный для такого. Не думаю, что какой другой учитель дошел бы до этого места. Я пришел лишь потому, что Сириус вечно курил здесь. Я надеялся, что традиция осталась. Она осталась, улыбнулась Катарина, возвращаясь с Люпином обратно в Хогвартс. Я вечно курила за последней теплицей. Если у Стебель нет уроков, это было лучшим местом для этого, верно? Мисс Маршалл, неуверенно сказал Ремус, у вас есть планы на день, только на вечер? До этого момента я свободна, словно птица. Это был ужас, громко говорила Катарина, пытаясь перекричать толпу старшекурсников в пабе. С одним, ну, максимум, двумя, я бы справилась, но трое. Я каждый день думала, что начнется очередная магическая война. Ремус смеялся, слушая очередную историю про лето мисс Маршалл. Он был очень рад знать, что Сириус оставался в таких заботливых руках, еще и умудрился ужиться с Северусом под одной крышей. Медленно время подкрадывалось к ужину. Как бы сильно Ремус не уговаривал девушку посидеть подольше и перекусить едой мадам Размерты, была компания, которой Катарина обрадовалась бы куда больше. Маршалл вместе с новым профессором зашла в большой зал под серьезным взглядом Северуса Снейпа. Однако, Катарина его даже не заметила, увлеченная разговором про бурную молодость четверки мародеров. «Надеюсь, наша встреча все еще в силе», — не глядя на девушку, — спрашивал Снейп. «Конечно», — воскликнула девушка, но затем сделалась тише и почти шепотом произнесла. «С чего такие вопросы? Это как раз я думала, что ты найдешь повод отказаться от вечера со мной. Я от своих слов предпочитаю не отказываться», — стойко заявил Зельеварий, поднявшись со своего места, покинул зал. «Встретимся у вашего кабинета». Будто Катарина могла думать о еде после такого заявления. Поэтому, попрощавшись с Люпином, она просто вышла из зала вслед за Северусом. Остаток их пути до кабинета Катарины прошел в молчании. Ни один из преподавателей не проронил ни слова, впредь до того момента, пока девушка не закрыла дверь за профессорами. «А я думал, вы предпочтете компанию Римуса, моей», — говорил мужчина, поднимаясь в гостиную девушки. «Ты готов свести меня с кем угодно, но только не с собой», — негодовала она, уже зажигая огонь в камине и доставая из шкафа пару стеклянных бокалов. А Северус не помедлил наполнить их. «Мне кажется, что любая кандидатура куда лучше моей, тем более для тебя». Сердце Катарины затрепетало. Первый комплимент от Зельевара был ей засчитан как неплохой. Если бы за это давали баллы, то она начислила бы Северусу 5. «Я так не думаю, сэр. Вы определенно себя недооцениваете», — говорила маршал, забираясь с ногами на диван, на котором уже расположился профессор зельеварения. Северус залпом осушил бокал и подлил себе еще. Катарина повторила его действия. Никто из них не знал, что делать, и огневиски в этом случае давала им обоим повод хоть немного открыться разговору. Он, открывшийся однажды и обжегшийся настолько, что пришлось закрыться от всех, перестать принимать заботу за должное и доверять только себе. Она, словно открытая книга, от этого вечно израненная, но не сдающаяся в поисках чего-то, что вновь поставит ее на ноги и поможет в этом жестоком мире, где она учится выживать самостоятельно. Один ли прошел бокал с того неловкого комплимента, или два, сложно сказать. Однако, во время одного из них, Северус расстегнул левый рукав своей черной рубашки и показал Катарине известную каждому, пережившему страшные дни, метку. Череп, переходивший в образ змеи и переплетающийся между собой в замысловатый узор, будто анаконда не знала, с какого конца стоит начать обливать свою жертву, поэтому подходила каждый раз с разной стороны. Но я ведь был пожирателем, тем, кого все так ненавидят даже спустя больше чем 10 лет. Катарина, ничего не ответив, взяла левое предплечье Зельевара в свои руки и провела большим пальцем по черной татуировке. Она уже слегка потеряла свой цвет и казалась больше серой. Неуверенно девушка закатала рукав рубашки Северуса повыше и поцеловала мужчину в предплечье. Прямо в рисунок черепа на бледной коже снипа. Тот не отстранился, хотя было видно, что он не знает, как ему стоит реагировать. И, пожалуй, он сделал самый правильный выбор из всех. Мужчина свободной рукой дотронулся до подбородка Катарины и медленно подвел ее лицо к своему, а затем поцеловал. В этот раз это был не поцелуй одного человека, не поцелуй Катарины в сухие и холодные губы снипа. Это был поцелуй, желанный с двух сторон. Он был мягким и неловким. Каждый боялся сделать что-то лишнее, спугнуть, а оттого они и не знали, когда стоит закончить. «Сейчас вам стоит включить свою неудержимость, мисс Маршалл», — тихо и в губы девушки произнес Зельевар. «Не указывай мне, что делать, Северус». Однако Маршалл перекинула свою ногу через бедра мужчины и уже сидела на нем сверху, упираясь руками в спинку дивана. Теперь у Снипа точно не было ни малейшего шанса сбежать. Смотря на него сверху вниз, девушка почувствовала такую власть, какую испытает не каждый диктатор, находясь на своем золотом троне. А потому, она медленно нагнулась к его лицу и поцеловала в очередной раз, завлекающе и страстно, намекая на то, что только этим данный вечер не окончится. Ей нужно было больше. Северус, чувствуя это, положил свои руки на талию девушки и медленно водил ими по спине, шее, забирался в волосы и спускался обратно. А девушка не уставала отстраняться от мужчины, продолжая смотреть на него полузакрытыми глазами сверху вниз, будто боялась, что сейчас на месте Зельевара может оказаться кто-то другой. Но каждый раз это был он, и тепло, согревающее Катарину, расходилось по всему телу, заставляя ее чувствовать нечто будоражащее, срывающее голову окончательно. И спустя пару секунд от расслабленной Маршалу не осталось ничего, так как сам Северус, поддавшийся эмоциям, повалил ее на диван. Теперь он властно смотрел на девушку, но ей от этого было не менее приятно. Его лицо нависало над ее лицом. Он смотрел на нее, пока проводил своей рукой от ее колена до внутренней части бедра. Он упивался увиденным. Щеки Катарины розовели, а глаза не знали, куда себя деть, пока с молящимся видом не уперлись в глаза Северуса. Снейп усмехнулся, но продолжил дотрагиваться до всех частей тела, кроме самых желанных. Это сводило Маршалла с ума, и девушка снова решила взять все в свои руки, снимая платье и оставаясь лишь в нижнем белье и черных колготках. Но Северус по-прежнему смотрел лишь в ее глаза. Зона его прикосновения увеличилась, однако также не доходила до предметов одежды. Он пальцами вел невидимую тропу от щеки до шеи, смыкал руку на шее, будто сейчас начнет душить Катарину. От этого ее дыхание перехватывало, но мужчина тут же вел руку ниже, проводя аккуратные линии по ключицам. Все нутро профессора по древним рунам горело, поэтому, положив свои руки на плечи Зельевара, она мягко поменяла их положение, присаживаясь сверху на мужчину. Ее совершенно не устраивало такое положение дел, где она была полуголой и беззащитной. Первостепенной задачей для девушки стало привести Северуса с ней в точно такое же состояние. Поэтому, медленно расстегивая черную рубашку, она осыпала его шею, а затем и грудь поцелуями, опускаясь все ниже с каждой расстегнутой пуговицей. И вот, рубашка уже полностью была расстегнута, и Катарина увидела тело профессора, испещренное шрамами из его прошлой жизни. Северус закрыл глаза, чтобы не увидеть жалостливое лицо девушки, но та лишь поцеловала каждый из заживших рубцов, которые отныне скрывались под белой кожей, а затем вновь вернулась к губам профессора. Эта ночь могла длиться до бесконечности, ровно как и места на теле мужчины, до которых еще не успела дотронуться Катарина. Минуты растягивались, словно мед, капающий с ложки, в часы, а девушка так и не могла поверить своим глазам. В ее руках находился мужчина, которого она полюбила еще на старших курсах. Он был старше девушки на 7 лет. Он был умнее, загадочнее, сильнее, а оттого и казался таким недосягаемым. Но сейчас он лежал под Катариной, смотрел на нее так, будто ничего в мире больше не существовало, не смея отвлекаться ни на что. кроме, разве что, рассветного солнца. Гриффиндорцы по-прежнему приходят к вам по воскресным утрам? Задал он лишь один вопрос, и глаза его вновь стали серьезными. Девушка кивнула головой, понимая, что сейчас их ночь закончится, так и не дойдя до кульминации. Спустя пару секунд Катарина станет гимнасткой, ходящей по канату, который оборвется. Тогда, думаю, мне стоит идти. Сегодня состоится суд Гарри. Я хочу, чтобы ты поспала. Маршал лишь снова кивнула, обнимая собственные колени и смотря на то, как Северус вновь застегивает свою черную рубашку. Ей хотелось плакать. Она была готова отправить сову ребятам, чтобы они не приходили, и попросить сопровождать Гарри Поттера в суде кого-нибудь другого. Только бы растянуть эту ночь еще немного дольше. Но она сама подписала себя на это. «Мы ведь еще встретимся?» – спросила она. «Мы работаем в одной школе, Катарина». «Конечно, мы встретимся». Девушка замялась, кутаясь в плед. «Я имею в виду в такой же обстановке», – неуверенно произнесла она. «Приложу все силы, чтобы это случилось», – произнес Зельевар, а затем вышел из гостиной преподавателя. До воскресного прихода Гарри, Рона и Гермионы оставалось пара часов, но сон совсем не шел к Катарине. Она так и осталась сидеть в нижнем белье, лишь закутанная в плед. Девушка боялась, что стоит ей уснуть, и она проснется в своей постели в ночном платье, и все это окажется сном. Северус за завтраком вновь будет холоден, будто лед, а единственной связывающей их вещью снова станет рецепт древнего зелья на тюркских рунах. Чтобы окончательно отойти от своего состояния, девушка набрала прохладную ванну и заказала у домовиков крепкого кофе. Этот день она продлит дольше, и осознание того, что это не было сном, укрепится в ее голове, и тогда у Северуса с ней поточно не будет путей к отходу. Так же, как и у Катарины Маршалл, три стука в дверь застали ее за приведением себя в порядок. С еще мокрыми волосами Катарина побрела в класс, чтобы открыть дверь трем нерадивым ученикам с факультета Гриффиндор. «Доброе утро, мисс Маршалл», – произнесла Гермиона, входя в класс. «Доброе утро», – вторили ей мальчики. Девочка села за одну из парт и, положив подбородок на скрещенные ладони, принялась выжидательно смотреть на Маршалл. «Что-то случилось?» – спросила профессор, присаживаясь напротив детей. «Кажется, у вас здесь страсти похлеще, чем у наших старшекурсников происходит», – произнес Гарри, наливая себе чашку зеленого чая. Мальчик по-прежнему чувствовал себя комфортно, словно дома, рядом с преподавателем, поэтому иногда мог позволить себе в общении больше, чем остальные. «Да», – растянула Гринджер, – «когда вы зашли на ужин с профессором Люпином, нам показалось, что Снейп убьет его. Надеюсь, Снейп никогда не посмотрит на меня так», – боязно поделился Уизли. «А потом вы ушли вместе куда-то», – заговорщицки прищурилась третьекурсница. «Гарри, встретимся после обеда у главного входа», – попыталась перевести тему Маршалл. «Конечно», – ответил мальчик со шрамом. «Если скажете, что между вами и профессором Снейпом, это шантаж», девушка сложила руки на груди и напустила на себя суровый вид. «Эта поездка нужна не мне, Гарри. Если хочешь остаться у Дурслей, то я отвечу на твой вопрос. Это тоже шантаж», — воскликнул мальчик. Но Катарина уже победно улыбалась, открывая двери и выходя из кабинета вместе с детьми. Их ожидал завтрак в большом зале. Зал был не таким наполненным, как обычно. В воскресенье дети предпочитали просыпаться позже обычного, а поэтому приходили на завтрак лишь к 10. Зато весь преподавательский состав был снова в сборе. Катарина заняла свое законное место между Северусом и Римусом и приступила к завтраку. «Надеюсь, что сегодня вы не будете отрицать случившегося из-за своей потерянной памяти, мисс Маршалл», – спросил тихо Северус, чтобы его слова донеслись исключительно до девушки. «И не думала, сэр, вряд ли я вообще забуду это». Глава 19. Гарри Поттер и мечтать не мог о том дне, когда жизнь разделит его и Дурсли. Он думал, что это случится в день его совершеннолетия, или, через несколько лет, когда его хорошее поведение позволит Катарине Маршаллу усыновить мальчика, но никак не в 13 лет, да еще и таким волшебным способом, словно из воздуха появившийся крестный отец, ну, может, не совсем из воздуха, а из тюрьмы. Но это дела совсем не меняло, сидел-то он по ошибке, а теперь перед всем судом Гарри говорил, что выбирает Сириуса Блэка в качестве своего опекуна, и говорил он это с такой улыбкой, что ни у одного члена приемной комиссии не было никакого сомнения относительно решения Поттера. Катарина Маршалл, как представитель от школы, сопровождающий мальчика, Сразу же после суда протянула Сириусу разрешительный лист на посещение Хаксмида, и его витиеватая роспись уже украшала школьный пергамент. Следующее воскресенье они проведут не в кабинете древних рун, а в трех метлах. Будут пить сливочное пиво и делиться сплетнями, получая дополнительную дозу таковых еще и от мадам Размерты. А Сириусу, тем временем предстояло привести свой дом, доставшийся в наследство, в пригодное состояние. Он остался единственным, кто носил фамилию Блэк в магической Британии, а потому ему было необходимо разобраться с кучей бюрократических бумаг, банковскими ячейками и остальным наследством. К тому же, скоро крестный отец Гарри Поттера должен был принять титул лорда и занять свое место в волшебном обществе. Оттого, Рождество Гарри Поттеру пришлось снова праздновать в Хогвартсе. Однако, мальчик был от этого рад. Подарков ему теперь дарили больше, да и друзья остались с ним. Гарри точно знал, что лето проведет в доме своего крестного и, может, Катарина и даже профессор Снейп присоединятся к нему. Поттер был уверен, что в доме Блэков точно заваляется какая-нибудь старая библиотека, из которой ни маршал, ни Снейп не выберутся до самого августа. Почему Гарри был уверен, что в доме Блэков заваляется библиотека? Потому что невозможно больше месяца приводить в порядок домик, как у профессора Маршалла. Ей было достаточно на это одного вечера. Катарина на рождественском пиру подарила Гарри книгу под названием «Жизнь юного лорда», а затем, говоря с профессором Снейпом о каких-то интересных ингредиентах, выпорхнула за двери большого зала. Гермиона многозначительно посмотрела на эту пару, но и бровью не повела, чтобы поделиться чем-то с мальчишками. Должны были понять уже все сами. Радостный и совсем не наполненный приключениями учебный год, спустя всего несколько недель заглушил собой страшный случай. Произошло то, о чем многие забыли, а некоторые и не знали вовсе. Катарина Маршалл стояла на опушке запретного леса, на глаза ее наворачивались слезы. Девушка была рядом с Хагридом и похлопывала его по локтю, так как больше ни до чего не дотянулась бы. Тот, не скрываясь, рыдал в свой огромный носовой платок. Он как мог оттягивал момент гибели. «Ох, кажется, чайник вскипел. Давайте я вас хоть чаем угощу перед таким-то действом», — говорил Хагрид, оглядываясь на кипящий чайник в своем камине. Он пригласил всех, включая палача, на чай, показал окрестности, которыми ныне руководил, даже свои грядки. Но такие похождения уж точно не помогли бы людям из министерства сжалиться над чудным зверем. Катарине даже показалось, что она краем глаза заметила вздымающуюся мантию Северуса Снейпа, но отогнала свои мысли, ссылаясь на то, что просто соскучилась по мужчине. Голова убитого клювокрыла осталась по одну сторону большого окровавленного пня, а его тело уже мирно лежало по другую сторону. «Ну-ну, Хагрид», — успокаивала его Катарина. Гиппогриф даже не сопротивлялся. Он знал, что его ждет. «Я понимаю», — навзрыд отвечал он. «Я все понимаю. Утро вечера мудренее. Зелье сна без сновидений, думаю, поможет вам поспать и успокоиться». Маршал проводила полувеликана в его маленький домик и вышла оттуда, лишь убедившись, что Хагрид уснул. Трое гриффиндорцев были уже в курсе, что произошло. Однако смотреть на убийство невиновного зверя их никто не пустил. Хотя они рьяно рвались выбраться из Хогвартса, будто кто-то из министерских послушает трех третей курсников и пощадит гиппогрифа. Встретилась преподавательница по древним рунам с ребятами в своем кабинете. Они мирно ждали ее, попивая вечно теплый чай. Стоило Катарине переступить порог, дети накинулись на нее с вопросами. «Как все прошло? Как там Хагрид?» Маршалл отвечала односложно, но ребятам ничего не стоило догадаться, что миссия палача была исполнена, что действие выглядело отвратно и смотреть на такое детям Катарина никак бы не позволила. «Как же так?» По грустному лицу Гермионы прокатилась слеза. «Они ведь даже экспертизы никакой не провели, никаких медосвидетельств. Просто у Малфоя отец, большая шишка», — произнес Уизли. «Да, большая», — голос, которого никто не ожидал услышать, прокатился по кабинету древних рун. Как обычно, неслышно, в кабинет зашел Снейп. Его тяжелая рука была на плече Драко Малфоя. Именно последний и подал голос, прерывая разговор гриффиндорцев с Катариной. «А теперь то, о чем я вас просил, мистер Малфой», — сурово произнес профессор зельеварения и присел рядом с маршалом. Мальчик в зеленом галстуке слегка потупил свой взгляд. Справа от него сидело два преподавателя, а слева за партой трое гриффиндорцев. Однако, спустя секунду он уже выпрямил свою спину, заводя руки за спину. Там от волнения он перебирал пальцами мантию, так, чтобы никто не видел. Северус, ровно как и отец Драко, сошлись на том, что стоит держать Поттера, а скоро уже Блэка поближе к себе. А значит, прекратить перепалки и установить нейтралитет. Этот род все еще был древнейшим в Англии и имел немалый вес. «Я соболезную, что гиппогриф погиб», глядя Гарри Поттеру в глаза, произнес мальчик. Не было ни малейшего сомнения в том, что Северус стоял за этим поступком мальчика. Хоть Малфой и старался держать лицо, было видно, что сейчас он переступает через свою гордость. Гарри в ответ смотрел в глаза слизеринца, а лицо его с каждой секундой становилось все суровее и суровее. Но первым не сдержался Рон. «Извиняйся сколько угодно, обратно время вспять уже не повернуть. Что ты сказал?» Глаза Гермионы округлились. Не дожидаясь ответа, девочка пошарила по своим карманам и положила на парту маховик времени. «Нет, нет, нет, нет», — говорила Катарина, осознавая, во что хочет ввязаться девочка. «Ограничение на 5 часов, мисс Маршалл, а Клювокрыл умер меньше часа назад», — произнесла Гермиона, не давая мальчикам прикоснуться к старинному артефакту. «Что это?» — не унимались Рон и Гарри. Только трое в кабинете знали, для чего нужна эта вещь. Гермиона рукоплескала, выдавая аргументы один за одним в поддержку своего плана. Северус прикидывал в своей голове, чем может обернуться данное путешествие, а Катарина была наотрез против. Ей в голову никак не могло прийти менять прошлое. За этим обычно следовала куча проблем. Это вам не на пару уроков сходить одновременно, когда все профессора в курсе. Это даже может считаться преступлением. Вы никуда не отправитесь, мисс Грингер. Не вы, мистер Уизли, не вы, мистер Поттер. Сурово сказала девушка. «Конечно, не мы», — подал голос Рон. «Драко провинился, пусть и спасает, а у нас отпуск», — серьезно произнес Гарри, поправляя очки на своем носу. До этого сохранявший молчание Малфой подался вперед, с интересом разглядывая маховик времени. Конечно же, его распирало от желания воспользоваться им. «Я не смогу бросить своего студента», — произнес Северус. Но Катарина прекрасно знала, что этого мужчину уже захватил дух приключения. Пару лет назад, может быть, он бы просто конфисковал вещь, запретил Гермионе ходить на все занятия, назначил бы отработки за выдачу данных о таком редком предмете и, наконец, остался бы равнодушным к смерти редкого существа, разве что разобрав его на составляющие. «Так», — сказала девушка, понимая, что ни одного из них уже не остановить. «Отправимся я и профессор Снейп. Детей к такому я не допущу. И попрошу директора изъять у вас, мисс Грингер, маховик времени. Поэтому определяйтесь с предметами, которые у вас останутся. Надеюсь, нескольких месяцев было достаточно, чтобы понять, какие предметы в будущем не пригодятся». Гермиона опустила свою голову, напустив на себя грусть. «Я все понимаю, профессор. Благодарю», — тихо сказала она. «Мне ведь тоже предстоит отправиться с вами», — спокойно спросил Малфой. Однако в его глазах была видна надежда исправить свою ошибку. Редко когда удастся использовать такой артефакт собственноручно. Тем более, что его изъяли отовсюду, кроме Хогвартса. И то это стоило директору кучи бюрократических проволочек. К тому же эти маховики были ограничены в количестве времени и в расстоянии, на котором работал артефакт. Хогвартс и ближайший к нему километр. То есть на территории Хогсмида все маховики времени превратились бы в красивые, но бесполезные побрякушки. «И вы, мистер Малфой», — согласилась Катарина, — «только без глупостей. И сначала нужно все продумать». Пока Гарри бегал в гостиную Гриффиндора за мантией невидимости, Драко, Катарина и Северус конспектировали, где и во сколько были в прошлый час. Им было категорически запрещено пересекаться с самими собой. Слава Мерлину, на улице был будний день. Малфой провел его на уроках, пока в 11:45 не пришел по приказу декана в его кабинет, где Северус целый день и находился, ведя переписку со своим старым приятелем Люциусом Малфоем. Катарине повезло меньше всех. Она присутствовала во время казни, а значит все время ошивалась в центре действий. Зато смогла выявить несколько моментов, когда работники министерства не приглядывали за привязанным зверем. «Так, мы с Малфоем будем под невидимыми чарами», тогда как мисс Маршалл будет в мантии-невидимке. Если вдруг с нас с мистером Малфоем спадут чары, ничего страшного не случится. Если же Катарина увидит саму себя, случится коллапс, обозначил Северус, уже готовый к приключению. В районе 11 Хагрид повел всех пить чай, а значит, это хорошее время для операций, уверенно говорила Катарина. Девушка одолжила у третьей курсницы наручные часы, подумав, что стоит тоже прикупить такие. На циферблате значилось 12-15, 1,5 поворота им было достаточно. Это должно было перенести их в 10:45. За 15 минут им стоило добежать до опушки запретного леса, удостовериться в том, что Хагрид позвал всех на чай и отправиться в сторону гиппогрифа. И вот, на шеях двух преподавателей и одного слизеринца уже висела цепь маховика времени, а Северус с точностью вымерил 1,5 оборота. В один миг во взгляде троих приключенцев все завертелось, будто они сидели на аттракционе. Вокруг них быстро передвигались тени, распыляясь во времени и пространстве, пока их полет не окончился. Это разительно отличалось от аппарации. Если перемещение волшебников давалось с трудом, было необходимо ежесекундно держать себя в руках и быть сосредоточенным, то волшебный артефакт все делал за тебя. Он давал возможность как следует рассмотреть все и убедиться в силе маховика времени. Немедля Катарина накинула на себя мантию, а Северус навел на себя и своего ученика необходимые чары. Теперь троице приходилось передвигаться, не представляя, где находится их собеседник, разве что определяться по звукам. «Пойдем через южную часть», — скандировал голос Северуса. «Не будет возможности встретить других учеников». Мужчина будто бы снова бежал, потому как с каждым словом его речь доносилась все дальше и дальше. Катарина кое-как поспевала за парой слизеринцев. Ей казалось, что она совсем потеряла их из виду, пока не наткнулась случайно на невидимое препятствие. Это препятствие хозяйски подтянуло ее за талию, и Катарина молила всех богов, чтобы это был не Малфой. «К сожалению, да», — говорил грустным голосом Дамблдор, общаясь с одним из министерских. «Думаю, Хагрид уже заждался вас. Прошу, будьте деликатнее». После своих слов директор развернулся лицом к трем невидимкам и побрел по лестнице, на вершине которой стояли Северус, Катарина и Драко. Они затаили дыхание, боясь выдать хоть звук, не говоря уже о движении. «Ох, а я думал встретить других личностей. Ну, ничего страшного. Поторопитесь», — сказал старик, скользнув по ним взглядом и направляясь в пустой коридор.